Глава 43. На следующий день, ближе к вечеру, в установленное время, я была готова блистать в холле театра. Да, только к этому и готова была, увы. К самому представлению ни капли. Я успела несколько раз перечитать либретто, удостоверилась, что содержание явно написано для слезливых домохозяек, и пожелала Стивену и Кать без перерыва хотя бы пару суток, а то и больше, потому что такую чушь я не смогла бы выдержать даже после обильных возлияний. «Значит, буду рассматривать в бинокль наряды дам внизу», — решила я. «Надеюсь, хотя бы бинокли в этом мире имеются». Оглядев себя еще раз с ног до головы в напольное зеркало, я повернулась и вышла из спальни. Уверенно застучала каблучками черных туфель по паркету. На мне было надето лиловое платье, которое в сочетании с рубиновым гарнитуром смотрелось просто отпадно. В прямом смысле слова. Увидишь — сразу упадешь. А в сочетании с ярким макияжем я вообще смотрелась как светофор. Такая же переливающаяся и почти что мигающая разными цветами. «За что?» — мрачно спросил Стивен при виде меня. Он ждал в холле и, как обычно, выглядел элегантно. «Что я тебе сделал? Тебе показать либретто той гадости, на которую мы идем?» — поинтересовалась я. «Не верю, что ты любишь слащавые сюжетики». «Ты женщина, а значит...» «Милый», — перебила я его ласковым голоском. «Завтра ко мне придет Лоретта. Ты уверен, что тебе надо продолжать?» Стивен намек понял. Угрюмо сверкнул глазами, но промолчал. «Правильно. Не надо меня еще больше дразнить. Я и так готова была убивать. Медленно. С наслаждением». Портал открылся прямо в холл театра. И мне не пришлось мерзнуть несколько минут перед входом. Внутри было тепло и громко. Параллельно разговаривали сразу несколько десятков человек. Все они пришли в оперу, чтобы посмотреть на других, показать себя, возможно, наладить связи, необходимые для продвижения по социальной лестнице. В общем, народ здесь находился по делу. Все, кроме меня. Была бы моя воля, я бы здесь и не появилась. Или посмотрела бы на платье придворных модниц и с чистой совестью вернулась бы домой к своим бизнес-проектам и улучшению Роуз-холла. Но нельзя. Надо развлекать жениха. Ну или позволять ему развлекать меня. Все зависит от угла зрения. Нас практически сразу же увидели знакомые Стивена. Конечно, мой наряд не мог остаться незамеченным. Я удивилась бы, если бы никто не отдал ему должное. К нам сразу же поспешила пара средних лет. Классические наряды. Уйма золота на даме. В общем, я не сомневалась в высоком происхождении обоих еще до того, как узнала, что они — герцог и герцогиня Арзасские. Чуть ли не лучшие друзья императора, как следовало из речи весьма экзальтированной дамы. Они активно общались со Стивеном, делились мнениями об уже просмотренных постановках, уверяли друг друга, что сегодняшняя опера будет просто шикарной, и постоянно с удивлением посматривали на мое платье. Я в разговоре не участвовала, изображала из себя улыбающегося болванчика и изредка хлопала ресничками, чтобы не решили, что я заснула. Экзальтированный, находящийся в крайне возбужденном или восторженном состоянии. Когда пара растворилась в толпе, оставив нас со Стивеном вдвоем, он недовольно сообщил: «Теперь по столице поползут слухи о необычном поведении моей спутницы». «Первые сплетники, что ли?» — хмыкнула я. «Подумаешь, кто-то что-то скажет за спиной. Первый раз, что ли?» «Не последние. Ты всегда можешь найти себе другую невесту. Я даже слова против не скажу». «Не дождешься». «Да? Ну, как скажешь, милый. После недолгого общения с его парой знакомых, таких же активных, как и предыдущая супружеская чета, Стивен поскорее утащил меня подальше из холла. У его семьи имелась собственная ложа. Вот там-то мы и просидели оставшееся до постановки время. Бинокли в этом мире и правда имелись, и я развлекала себя тем, что рассматривала наряды и мимику посетителей, сидевших в общем зале. Надо сказать, публика собралась роскошная. Все сплошь богачи и аристократы. Сомневаюсь, что среди них затесался хоть один купец. Все же поход на театральные постановки считается обязанностью тех, кто почему-то именовал себя тонкими интеллектуалами. Дамы пришли посверкать драгоценностями и показать свои наряды, сшитые на заказ у популярной столичной портнихи. Мужчины, одетые немного скромнее, делали вид, что им жутко интересны разговоры их спутниц, а сами потихоньку сцеживали зевоту в кулаки. Высшее общество во всей его красе. Серпентарий обыкновенный. И здесь всю свою сознательную жизнь вращался Стивен, а теперь собирался заставить и меня вращаться. Не дождется.